Глава 3. Замок Синей Бороды. Вечером третьего дня я стояла в холле замка Рокнест и с возрастающим недоумением рассматривала шеренгу из троих мужчин. Один, усатый, невысокий и кругленький, походил на заварочный чайник. Второй, с симпатичной лысиной на маковке, одетый в серую униформу слуги, напоминал телосложением шкаф. Сердитым взглядом он исследовал пол, словно мы с Раисой затоптали дубовый массив грязными сапожищами. Зачем к нам присоединился секретарь, было не особенно понятно, но встал под свечником, и никто не возражал. «Вернон, наш дворецкий», — указал Фостен на слугу в униформе. «Распоряжается всем», — ворчливо оповестил Вернон и обратился ко мне. «Ваши вещи прибыли в целости и сохранности, дожидаются на женской половине замка. Табольт у нас главный повар», — продолжил знакомство муж. «И единственный». Повар широко улыбнулся, внезапно мелькнув под усами золотым зубом. «Добро пожаловать!» «С Хэллоуином ты уже знакома», — закончил Фостен. «И все?» — проронила я. «Кого тебе еще надо?» — как будто не понял он. «Другие слуги». «Все перед тобой». На лице Фостена мелькнула улыбка. Почти прозрачные глаза смотрели насмешливо. «А горничные?» — вкрадчиво уточнила я. «Ты привезла свою!» Он кивнул в сторону Раисы. Та прижимала к груди маленький дорожный сундучок и, задрав голову, с круглыми глазами рассматривала лепнину на потолке. Из гипсовой розетки со сложным орнаментом торчал крюк, а люстру привесить забыли. «Располагайся. Вернон тебе покажет замок», — продолжил Фостен самым будничным тоном и, прощаясь, коротко кивнул. «А ты куда?» «К себе», — пояснил он. «Из-за свадьбы накопилась масса дел». «Ну да, работа сама себя не поработает», — пробормотала я, следя за тем, как новоявленный муж начал подниматься по лестнице, ведущей, видимо, на мужскую половину замка. Дорога до замка прошла странно. За три дня пути мы сказали друг другу от силы два десятка слов. В топ вошли светлого утра, счастливой ночи и приятного аппетита. Просто путешествие в разных каретах и ночевки в отдельных комнатах светской беседы не предполагали. Может, и к лучшему, что ехали фактически порознь, друг за другом. К вечеру первого дня я была способна разве что рычать, лаять и художественно рассказывать матом, как прекрасен апрельский пейзаж за окном. Даже бесстрашная Раиса забилась в угол сиденья и старалась не отсвечивать. «Тихого вечера!» — пожелал секретарь и дернул следом за хозяином. «Ужин через час!» — крикнул им вдогонку Табольт и снова широко улыбнулся, когда обратился ко мне. «Хозяйка, приготовил праздничное рагу! Клянусь, ты никогда такого не едала!» На что дворецкий подавился и деликатно кашлянул в кулак. Подозреваю, что праздничное рагу он уже видел у себя в тарелке, пробовал на вкус и поперхнулся, не набежавшей слюной, а воздухом. «Хотите отдохнуть с дороги?» — прогудел он в мою сторону. «Или же посмотрите замок?» «В карете отдохнули», — отозвалась я и бодренько развела руками. «Давайте, уважаемый Вернон, разомнемся». Со стороны Рокнест, стоящий на каменном уступе над Тихим озером, вызывал искренний восторг. Замок словно сошел с картинки из журнала о путешествиях. Серые башни стремились к синему небу. К арочному въезду тянулся каменный мост, перекинутый над глубокой расщелиной. А само бескрайнее небо отражалось в спокойной озерной глади. И окрестности утопали в неземной тишине. Хотя не в тишине, в безмолвии, глубоком и несокрушимом. В нем грохот экипажей, казалось, разносился на многие километры. Внутри мой новый дом неожиданно оказался похож на расписной пряник. С важным видом опытного экскурсовода, способного дать любую справку о замке от момента закладки первого камня до минуты, когда пролетела последняя голодная моль, Вернон водил нас по разноцветным комнатам. Синяя просторная гостиная, красная столовая с длинным полированным столом, бежевая музыкальная зала без единого инструмента, но с цветной козеткой. Пыль на всех поверхностях и в углах лежала вековая. Не то чтобы я приглядывалась, просто в носу засвербела. «Когда в замке последний раз?» Не удержавшись, я звонко чихнула. «Делали ремонт?» Невозмутимо уточнил Вернон. 2 года назад третья супруга господина Мейна отремонтировала общие комнаты и женскую половину. Хотите продолжить славную традицию? Нет, благодарю. Без преувеличений я вздрогнула, вспомнив беспрерывный ремонт в купленной квартире. Мешки с цементом, поездки на рынок стройматериалов в выходные и прочие внезапные развлечения. Еще одного ремонта я не вывезу. Хотела узнать, когда здесь последний раз убирались. Дворецкий, черт побери, задумался. Даже на лбу собралась гармошка. Чуть не сказала, что правило «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» в замке давно перестало действовать. Странно, как они всем квартетом не хлюпают носом. Адаптировались, что ли? «В прошлом году», — протянул он, — «точно, при четвертой госпоже Мейн». «Заметно». Я многозначительно посмотрела на затоптанный ковер под ногами. Напрочь проигнорировав намек на некоторую запущенность, Вернон указал на арку. «Мужская половина». «Показывайте», — скомандовала я. «Зачем?» — не понял он. «Для эстетического удовольствия», — хмыкнула я. Экскурсия по владениям моего мрачного мужа больше походила на инструктаж для спелеологов-любителей. Нас с Раисой, едва не обмирающие от страха, провели по широкому мрачному коридору с наглухо закрытыми дверьми. «Здесь кладовая», — махнул рукой Вернон. «Хранятся черные артефакты. Заперта на замок. Не вскрывать ради собственной безопасности. Здесь гостиная». Итак, дальше по списку комнат, куда ни в коем случае нельзя совать нос, если очень дорога жизнь. Со слов Дворецкого, мужская половина была нашпигована черными артефактами, темной магией и черт знает чем еще, отчего запросто могли отсохнуть руки, выпасть волосы и открыться дорога на тот свет. «Где библиотека?» — спросила я. «Черные гримуары», — коротко пояснил Вернон. «Очень опасны и коварны». «Другими словами, дулю мне, а не книжечку на ночь». «Ничего. Заведу собственную библиотеку и никого туда из мстительности не стану пускать». «А что здесь?» — указала я на тяжелую дубовую дверь, как раз напротив прислоненной к стене и прикрытой простынкой картины. «Кабинет господина Мэйна. Вход...» «Я поняла», — перебила его. «Не переживайте, Вернон. Меня еще в детстве научили не совать пальцы в розетку. Где покои господина Мэйна?» «Дальше по коридору, за поворотом», — пояснил он, явно жаждущий узнать, что такое розетка, но спросить постеснявшийся. «Туда тоже вход строжайше запрещен?» «Только с разрешения хозяина». «Угу», — вздохнула я, одарив долгим взглядом тот самый поворот. Далековато он спрятался. Сегодня нам предстояла первая брачная ночь, и я искренне верила, что мне не придется тащиться через весь замок в опочивальню к дорогому супругу. Он сам явится в мои покои сразу без рубашки. По дороге на женскую половину замка Раиса сравнялась с дворецким. Тихо и боязливо, словно опасалась говорить во весь звонкий голос, хотя в громкости ее никто не ограничивал, она спросила. «Вы говорили о третьей жене господина Мэйна. Что с ней случилось?» Я состроила страшные глаза, намекая, что выяснять судьбу моих предшественниц несколько неуместно. Но горничная уже настроилась. Если Раиса хотела узнать какую-нибудь дрянь, непременно до нее докапывалась, а потом душевно переживала. «Была излишне любопытна. Как вы, юная леди?» Сухо бросил дворецкий и, подведя нас к лестнице, попрощался. «До встречи в столовой!» «Вернон!» — остановила я. «Повесьте таблички на двери, куда точно нельзя входить, в избежание несчастных случаев!» «Конечно, хозяйка!» — невозмутимо согласился он. «Как прикажете!» Женская половина отличалась цветочными орнаментами и светлыми тонами. Мило, отчаянно пыльно и откровенно запущено. В первый момент я ощутила себя так, словно попала в съемную квартиру. Вроде мебель на месте, но вокруг пусто и все чужое. «Хозяйка, тебе все еще не страшно?» — тихо спросила Раиса. «Нет», — отозвалась я. «Просто не лезь в закрытые комнаты и не задавай дурацких вопросов!» В гостиной с большими окнами и замечательным видом на тихое прекрасное озеро стояла дюжина сундуков с приданым, отправленным из особняка Артисов. Разобрать их никто не сподобился. «Гостеприимство на 5 звезд!» Уперев руки в бока, покачала я головой. «Да как же так?» — с возмущением воскликнула Раиса, мигом вернув силу голоса. «Я одна за декаду не справлюсь!» «Разберешь вещи за 3 дня? Получишь премию!» — пообещала я и отправилась выяснять, в каком состоянии ванная комната и есть ли она вообще. «Очевидно, в моем светлом будущем придется энергично вкручивать лампочки, чтобы оно не превратилось в темный тоннель без света в конце. Но не время впадать в депрессию. Надо оглядеться и понять, сколько лампочек прикупить. Подумаешь, замок безлюден и неухожен. Были бы квадратные метры, жильцы всегда найдутся. Люди, как вода, обязательно занимают свободное место». Повод для радости отыскался быстро. С удобствами в замке было прекрасно, получше, чем у Артисов. Ванна большая, из крана внезапно шла горячая вода. Может, к черному колдуну ее доставляли по трубам прямиком из адского котла, и дровишек подкидывал главный черт, но меня устраивало. Да и комнатка для горничной оказалась не коморкой без оконца и не скворечником в чердаке, а вполне приличной спальней в конце коридора. К ужину в гостиной появился Вернон и застал нас с Раисой в большой озадаченности. Мы проверяли сундуки и пытались разыскать, куда было спрятано постельное белье, полотенце и особенная ночная сорочка из тонкого кружева, заказанная леди Артис специально для первой брачной ночи. С большим пафосом дворецкий объявил, что стол накрыт и праздничное рагу стынет. Перед выходом Раиса горячо помолилась двуединому, поцеловала медную подвеску в виде плоского разомкнутого кольца и хотела мне покрутить пальцем возле лица. На силу отбилась и отослала ее на кухню, а сама отправилась в столовую. За окном смеркалось, в коридорах замка зажглись огни. Красная столовая, озаренная магическим светом, приобрела почти комичную вычурность. Место хозяина во главе стола сиротливо пустовало. Зато с самым пресным видом сидел Хэллоуин, одетый во все черное, словно пришел не на приветственный ужин, а на поминки. При моем появлении он вежливо поднялся и поздоровался. «Тихого вечера! Ваше место в той стороне!» Я как раз пристраивалась на стул напротив самого секретаря. Замерла на мгновение и все равно пристроилась. «С каких пор?» «По традиции, все супруги садились туда», — упрямо повторил он. «По традиции, все супруги делали ремонт в замке», — напомнила я и расправила салфетку. «Полагаете, стоит приобщиться?» Секретарь-подсвечник слегка поменялся в лице, на худой шее дернулся кадык. Решив, что сказал достаточно, он уселся за стол и перестал отсвечивать. Тут я заметила, что абсолютно вся сервировка собрана из разных сервизов. На одной тарелке цветочек, на другой золотая каемочка, бокалы разной формы. Как домой попала? У меня тоже не было ни одной одинаковой тарелки, кружки или фужера. Еду неожиданно принесли целой компании. В столовой появились и дворецкий, и Раиса, и даже повар Тобольд. Последний принялся страстно рассказывать, сколько души и любви вложил в ужин, а еще самых свежих продуктов. Буквально только сегодня из соседнего городка привезли. С невозмутимым видом Вернон пристроил на середку стола между двумя пустыми канделябрами супницу с нарисованной тыковкой на боку, открыл крышку. В воздух потек дымок и запахло острыми специями. Он зачерпнул глубокой ложкой густую массу, цветом напоминающую переваренное домашнее карри, и попытался положить мне в тарелку. Масса прилипла к черпачку намертво. Возникла неловкая пауза. Вернон тряхнул сильнее. Ни в какую. Он выразительно покосился на повара. «Постучи по тарелке!» — громким шепотом предложил усатый, жизнерадостный шеф. До постукиваний по фарфору дворецкий не опустился и тряхнул ложкой со всей силы. Жаркое сдалось и шлепнулось в тарелку неровным комом. Все выдохнули, что миссия закончилась победой и ничего не отскочило, налив моего домашнего платья. «А господин Мейн нас не почтит?» — поинтересовалась я, берясь за тяжелые серебряные приборы. «Он еще не закончил дела», — пояснил Хэллоуин, и вместо рагу сам себе щедро положил в тарелку квадратики сыра и тоненькие лепестки ветчины. «Приятного аппетита!» — расплылся в улыбке повар. «Хэллоуин, ты тоже ешь рагу!» «С дороги совсем нет аппетита», — отозвался тот и с оголодавшим видом принялся жевать сыр. Я напряглась. Раиса отчаянно строила страшные глаза и мотала рыжей головой, словно умоляя меня не пробовать на вкус шедевр кулинарной мысли. Но отступать было некуда. И незаметно скормить праздничное угощение некому. А обижать повара, только приехав в замок, не хотелось. С первой вилки стало ясно, почему господин Мэйн за ужином нас не почтил. Он спасался от рагу. Всегда считала, что способна переварить даже железные гвозди. Скажу больше. Я частенько покупала шаурму в палатке возле метро и с удовольствием съедала без последствий для организма. Праздничное блюдо от шеф-повара Табольда оказалось поистине феерией остроты. Вот уж он точно предсказал, я никогда ничего подобного не пробовала. Ни один ресторанный критик не сумел бы догадаться, из чего оно приготовлено. Все забивали специи. Опознать их тоже не удалось. Видимо, некоторые вещи наш мир просто отторгал и не позволял проникнуть за его границы. Во избежание вымирания человечества. «Вкусно?» — с надеждой спросил Табольд. «Угу», — промычала я, не открывая рта, иначе грозила пыхнуть настоящим огнем. Хорошо, что столовая была отделана в красном колере. Никто не заметил, что лицо у меня пылало. «Я целый чан приготовил!» — восторженно объявил повар. «Ешьте с удовольствием!» «Боже! Неужели это карма за все те вкусные блюда, которые я с большим аппетитом поглощала в доме у Артисов?» «Вина?» — по-светски предложил Вернон и продемонстрировал откупоренную бутылку. «Урожай года дракона. Лучший красный виноград. Цветочные нотки, послевкусие...» «Воды!» — коротко просипела я и кашлянула в кулак. Пока он перечислит все достоинства драконьего вина, недолго коньки отбросить или самовоспламениться. Десны и язык горели. Налитый стакан выхлебала мгновенно и сразу почувствовала себя полностью сытой. С милой улыбкой поблагодарила за вкусную трапезу, попрощалась с мужской половиной замкового общества и засобиралась к себе в покое. «Вернон!» — остановилась в дверях. «Бутылку вина отдайте и сырную тарелку». «Зачем?» — в два голоса возопили дворецкий с секретарем. Первый прятал вино за спину, второй звонко уронил вилку, понимая, что без сыра его ждало только адское рагу. Ветчина уже закончилась. «Гости придут!» Под ошеломленное молчание, с деловитым видом я забрала добычу и, прихватив Раису, вернулась к себе. Дел было не в проворот. Следовало тщательно подготовиться к первой брачной ночи. И для начала хотя бы перестелить постель. Перекусили мы прямо в гостиной. Горничная неожиданно вытащила из сундучка завернутые в салфетку булочки из придорожной кафешки по местному таверны, где мы обедали днем. Я выставила на круглый стол тарелку с сырной нарезкой. Вином тоже не побрезговали и хлопнули за спокойное, пусть и не очень гостеприимное, заселение в Рокнест. Раиса еще прихлебнула за то, чтобы ночью ее никто не съел. В общем, так увлеклись, что на блюде осталось всего ничего сыра. Горничная с тоской оглядела заметно поредевшие ломтики и тяжело вздохнула. «Доедаем!» — махнула я рукой. «Тремя кусочками мужчина точно сыт не будет. Да и придет он вовсе не сыр трескать. Окрестности замка окончательно погрузились в непроницаемую темноту. В окно начал заглядывать яркий рогатый месяц, а я была полностью готова к первой брачной ночи. Чистые простыни, найденные на дне сундука, вкусно пахли лавандой, тускло мерцал магический ночник. Спальню окутывал таинственный, интимный полумрак. Лежа в кровати, я прислушивалась к шагам в гостиной. Ночной замок тихонечко скрипел, обиженно подвывал каминной пастью, ворчал в темноте. Настоящее колдовское логово. Время шло, в отличие от Фостена. Глаза слипались, и сон побеждал. Надеясь его побороть, я сходила за томом домоводства, подаренным леди Артис, и ей уже после свадьбы бережно упакованным в дорогу. Подложила повыше подушку и принялась читать. На 10-й странице случайно моргнула и проснулась утром в обнимку с раскрытой книгой. Первую брачную ночь я счастливо проспала. По всей видимости, муж не стал меня будить и тихонечко слинял на мужскую половину. Мог бы и остаться. Пожелали бы друг другу светлого утречка. За завтраком, как и накануне за ужином, компанию мне составлял Хэллоуин. «Сидите, не вставайте!» — махнула я рукой. «Не надо церемоний!» Хорошие манеры он явно демонстрировать не планировал, но с мрачной миной поблагодарил за милосердие и согласился, что утро необычно светлое. Хотя, глядя на него, было очевидно, что любой час суток у темного прислужника безнадежно депрессивный и темный, как черный кофе в кофейнике. Видимо, совсем достало беднягу тащить ипотечную лямку 30-летнего служения. Вернон вошел в столовую с самым важным видом. Раиса, решительно отказавшаяся покрывать голову чепцом, вкатила позвякивающую тележку с едой. На середину стола была поставлена знакомая супница с тыковкой на боку. Без преувеличений я дернула глазом. «Вчерашнее рагу?» — спросила сдавленным голосом. «Злаковая каша!» — объявил дворецкий и поднял фарфоровую крышку, с которой немедленно закапал конденсат. В воздухе завился дымок. «Съедобная!» — звонким голосом добавила Раиса и напрочь проигнорировала пронзительный взгляд Вернона. Вообще, пережив первую ночь в замке, она убедилась, что ее не собираются приносить в жертву, поджаривать на адском костре или пугать привидениями. И заметно осмелела. «А Фостен нас опять не почтит?» — поинтересовалась я у мужчин. «Хозяин уже покончил завтраком и очень занят», — с пресным видом объявил Хэллоуин. «Какой неуловимый, право слово, муж! А где он сейчас?» «У себя в кабинете», — кисло отозвался секретарь. «Если хотите с ним поговорить, то надо записаться на прием». «Значит, запишите меня на время после завтрака. Буду первой в очереди». «С чего вы так решили?» — буркнул он. «Метод дедукции», — издевательски хмыкнула я. Что-то не видела в холле толпу взволнованных посетителей. Видимо, тонко прочувствовав, что новая госпожа Мейн готова впасть в раздражение, Вернон отвлек мое внимание, плюхнув в глубокую тарелку кашу. От сероватого варева веяло смутными воспоминаниями о детском саде. Нам не позволяли вставать из-за стола, пока оставалась хотя бы одна чайная ложка еды. «Не стоит ли нанять в помощники к Табольду пару поварих?» — вежливо поинтересовалась я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Попробуйте!» — с непередаваемым высокомерием отозвался дворецкий. На мужскую половину секретарь вел меня с большой неохотой, как вражеского лазутчика, шантажом заставившего верноподданного предать хозяина. Фостона мы нашли не в кабинете, а в коридоре. Самым задумчивым видом мой крайне занятой муж, никуда не торопясь, разглядывал на двери намалеванный углем крест. «Светлого утра!» — громко поздоровалась я, заставив его повернуться в нашу сторону. «Ивонна, что вас привело сюда?» Оторвавшись от созерцания творчества Вернона, со светской любезностью поинтересовался он. «Нас сюда привел Хэллоуин», — намекнула я, что на опасную территорию вошла с проводником и не планирую самоубиться о черные артефакты. «Хозяин, я предупредил, что вы крайне заняты, но ваша супруга настаивала». Ловко вывернул тот. «Вежливо попросила», — напомнила я. «Кстати, ты в курсе, что за сакральные метки появились на всех дверях в коридоре?» Перебил спор Фостон с дипломатичностью варвара и указал секретарю на угольный символ. «Магия нанесла дурной знак». «Хэллоуин, у вас богатое воображение», — фыркнула я. «Кресты поставил Вернон. Я попросила пометить запрещенные комнаты. Ваш дворецкий оказался на редкость обязательным человеком. Он ведь человек? Или хитрое исчадие ада, запутавшее доверчивую девушку?» «С утра был», — хмыкнул Фостон. «Чем Вернон аргументировал запрет?» «Сказал, что у тебя вокруг напиханы смертельные артефакты. А я, знаешь ли, собираюсь жить в нашем замке долго и счастливо. Желательно с комфортом». Последнюю многозначительную фразу он вообще проигнорировал. «Умно!» Уважительно покачал головой муж. И сразу стало ясно, что он говорил вовсе не обо мне, а о своем коварном дворецком. Возвращаясь к вопросу комфорта, раз уж мы о нем заговорили. «Заговорила ты», — напомнил он. «Раз уж я заговорила о комфорте, планирую нанять в замок слуг». «Попробуй». «Да вы с Верноном сговорились, что ли?» — возмутилась я. «Не слышу в голосе оптимизма». «В замок не хотят идти люди», — спокойно пояснил он. «Так, может, платить надо лучше?» — презрительно фыркнула я. «Мне даже горничную удалось сманить из дома Артисов. А уж она-то молилась при упоминании твоего имени». «Что ж, дерзай!» Прозрачные глаза Фостона смеялись. «Ты об этом хотела поговорить?» «Не только», — медленно протянула я. «Иди», — кивнул муж секретарю, тонко почувствовав, что лишние уши нам не нужны. Лишние уши не стали заморачиваться и просто спрятались в кабинет, на секунду продемонстрировав большое помещение со стрельчатыми окнами. Ночью я заснула. «Хорошо выспалась?» — иронично уточнил Фостон. «Неплохо», — согласилась с ним и вкратчиво уточнила. «Сегодня тебя ждать?» «Предпочту свою кровать», — хмыкнул он. «Как скажешь», — мило улыбнулась я. «Хорошего дня, дорогой супруг. Говорят, вы очень занятой человек. Не перетруждайтесь». «И вам удачи, леди Артис!» «Леди Мэйн», — поправила я. «Если вы вдруг подзабыли, то я теперь ношу королевскую фамилию». «Тебе это нравится?» Я в полном восторге. Замолчав, мы смотрели глаза в глаза. Это была не игра в гляделки, а настоящее столкновение характеров, немая битва. Ни один не хотел разрывать зрительный контакт и проиграть. Чуть глаза, в общем, не сломали. Сдались одновременно. Фостен для вида потер переносицу, я просто поморгала. «А, кстати, в комнаты с крестом заходить можно?» — спросила я, пытаясь взять его внезапностью. «Нельзя!» — немедленно запретил он, на внезапность не поддавшись. «И в библиотеку?» «В библиотеке хранятся книги, а не модные журналы», — издевательски пояснил Фостен. «Да неужели?» «Хорошо», — с фальшивой покорностью согласилась я. «Но если ты не в курсе, когда леди скучает, в ней просыпается инстинкт гнездования, и леди начинает делать ремонт в доме. Но мы живем в замке. Займись вышиванием». «Я не умею вышивать». «Библиотека в твоем распоряжении», — немедленно сдался Фостен. «Проводи в ней столько времени, сколько хочешь». Ну да. Чем бы жена ни тешилась, лишь бы с неутомимостью бульдозера не рушила несущие стены, не перестилала паркет и не меняла витражи в окнах. В идеале вообще делала вид, что вокруг лучший дизайнерский ремонт со времен зарождения интерьерного дизайна. День прошел плодотворно. Я завела ежедневник, вместе с Раисой прошлась по залам и наметила фронт уборочных работ. Экскурсию по кухне Табольд провел лично. Энергично жестикулируя, он заявил, что готовит, нет, творит, исключительно по собственным рецептам. Придумывает и сразу воплощает в жизнь. Вечером пообещал побаловать нас олениной. «А где вы до этого служили?» — осторожно уточнила я. «На морском судне!» Он сложил руки на опрятно круглом животе и тяжело вздохнул. «Но мне запрещали творить. Никакой кулинарной свободы!» Я не нашлась, что сказать. Вроде неловко подрезать вдохновению крылья, но мы все дружно шагали по прямой дороге к язве желудка. Или к местному погосту. Может, поэтому Хэллоуин всегда пребывал в дурном настроении. Мало что продался в ипотеку на 30 лет, еще и кормили в этой ипотеке паршиво. Никакой отдушины. Напоследок Табольд пообещал приготовить каких-нибудь вкусняшек. Понятия не имею, почему услышала в его обещании реальную угрозу. Запомнив, где морозильная кладовая, в которой держали продукты, как в холодильнике, мы с Раисой отправились исследовать прачечную, гладильную и прочие опустевшие без слуг помещения. До библиотеки, находящейся в боковой башне, тоже добрались. Совершенно очарованная, я рассматривала отделанный дубом зал с верхней галереей, который вела надежная лестница с перилами. Одни книжные шкафы оказались открытыми, другие — запертыми на ключ. По всей видимости, тома в них хранились магические, и трогать их не следовало. Стены были отделаны кожаными обоями, стеснениями. Возле большого камина уютно стояли кресла для чтения. На столе лежала стопка чистой бумаги, красовался письменный набор и массивная шкатулка с пульсирующим алым камнем на резной крышке. «Руки!» — рявкнула я Раисе командным голосом, когда та потянулась, чтобы потрогать кристалл. «Прости, хозяйка!» Она резко отдернула руку и обвела указательным пальцем вокруг лица. «Темный лик попутал!» Красотой мы восхищались недолго. Видимо, наслышанный об инспекции замка, в двери вломился Хэллоуин и испоганил момент. Оказалось, он считал библиотеку своей вотчиной, и новость, что теперь книжные угодья придется делить с новой хозяйкой, встретил с постной миной. Я предложила ему составить расписание посещений. Мина из постной превратилась в кислую. Зато сразу стало ясно, отчего предприимчивый дворецкий наврал, что вход сюда строго воспрещен. Не хотел теснить приятеля. Секретаря-то он знал много лет, а меня без году одни сутки. За ужином нас все-таки почтил Фостен собственной персоной. А ближе к ночи, когда жители замка закрылись в комнатах, я приняла душистую ванну, нарядилась в кружевную сорочку и отправилась к нему. Раз приглашал, пусть встречает. В широком коридоре на мужской половине предусмотрительно горели ночники. Пусть не ярко, но точно не заплутаешь. Дверь в покое оказалась гостеприимно приоткрыта. Стучаться не пришлось. «Фостен?» Я тихонечко вошла и огляделась. Мой супруг действительно подготовился к первой брачной ночи. Сразу видно, что мужик знающий. Просторная спальня утопала в интимном полумраке. Единственным источником света служил горящий камин, хотя в жилых помещениях замка всегда сохранялась комфортная температура. Видимо, не без помощи магии. На столике стояли хрустальный графин с напитком и два бокала. Огромная высокая кровать с балдахином оказалась предусмотрительно расправленной. Не хватало одного — мужа. Решила не тянуть время и сразу улечься. Но меня поджидало внезапное препятствие. Ивонна была невысокого роста, а поднять ногу в довольно узком кружевном ансамбле и вскарабкаться на кровать не удалось. Я честно попыталась, но все равно пришлось задрать подол и брать штурмом супружеское ложе поистине королевского размера и вширь, и в высоту. «Господи, а если с такой ночью упасть?» — поднос проворчала я. «Костей не соберешь». Только умостилась на жестком матраце и на коленях поползла к подушкам в изголовье, как в тишине раздалось сдержанное покашливание. Замерев, как воришка, застрявший в форточке, я повернула голову. Фостен во всем мужском великолепии, в смысле в одних черных пижамных штанах, стоял посреди спальни. И в этой, прямо сказать, неудобной позиции и при скудном освещении я разглядела, что портрет в волшебном зеркале нагло соврал. Вживую мой муж выглядел лучше. Торс и плечи атлета, крепкие мышцы на руках, белые волосы собраны на затылке в пучок, и короткие пряди привлекательно свисают возле лица. И черт возьми, самый сексуальный из всех мне известных мужчин, уперев красивые руки в поджарые бока, следил за моими отнюдь не эротичными ковыряниями с выражением глубочайшей озадаченности. Происходящее начинало откровенно напрягать. «Привет!» — пробормотала я и, быстренько сев, кое-как натянула подол на голые колени. «Я уже здесь». «Вижу», — кивнул он. «У нас первая брачная ночь», — осторожно напомнила я. «Ты сказал, что предпочитаешь спать в своей кровати. Я тебя услышала и пришла». Кажется, даже на расстоянии и в потемках я смогла рассмотреть циничную усмешку, мелькнувшую на его губах. «Ты когда стала послушной?» «Мама сказала, ты покажешь, что надо делать», — сама от себя не ожидая, заявила я. «Маму надо слушаться». «Маму?» — как будто недоверчиво переспросил он. «Да, моя мать — леди Артис. Она сказала, что ты опытный и все знаешь. Когда дело касается брачного долга, никакой отсебятины!» С умным видом несла я страшную чушь, внезапно потеряв талант к импровизации. «Надо точно следовать инструкциям мужа. Вот, инструктируй, я вся внимание. Если надо, то показывай». Вообще, испытывать смущение мне было не свойственно. Но сейчас стало просто нечеловечески неловко. Странно, если бы Фостон одним движением сдернул с себя штаны и бросился к кровати. Но чего он стоит как статуя? Перед тобой привлекательная женщина. Действуй! «А если мы простим друг другу все долги?» — внезапно предложил он. «В каком смысле?» — не поняла я и уточнила для ясности. «У нас ничего не будет?» Он начал медленно приближаться, встал в изножье кровати. «Отчего же?» Фостон улыбнулся, но почти прозрачные глаза казались ледяными. «Вообще, этот разговор обычно происходил через седмицу после свадьбы, но ты, похоже, уже готова. Я благодарен за то, что ты мне щедро предлагаешь, Ивонна, но давай не будем усложнять. Мы проведем ритуал и разрушим магию брачных меток. Ты будешь абсолютно свободна, моя дорогая нетронутая жена». «Развод?» Я поперхнулась на вздохе. «Побойтесь Бога, господин Мэйн! Мы только поженились!» «Поэтому придется подождать хотя бы месяц», — невозмутимо пояснил он. «А если мне и так неплохо?» «Ты хочешь оставаться замужем за темным магом?» «Да, меня вообще все устраивает. С виду ты абсолютно нормальный». От спорного комплимента у Фостона изогнулась одна бровь. Но с эмоциями он справился быстро и снова вернул непроницаемую мину. В самый раз для профессиональных переговорщиков и прожженных карточных мошенников. «Ивонна, мне не нужна жена даже для постели. Я не испытываю недостатка в женщинах. Но следовать приказам короля обязан», — проговорил он. «Ты получишь свободу, деньги, новое имя. Сможешь жить, как захочешь, где захочешь и с кем захочешь. Похоже, мое предложение лучше твоего. Что скажешь?» «Что сижу, как дура, в кровати и просто вижу, как из моих рук умыкают хороший замок с красивым озером. Я не готова уйти из безопасного убежища в чужой мир, о котором вообще ничего не знаю. пусть и с самой щедрой компенсацией. Жизнь-то дороже, а комфортная жизнь вообще бесценна. И сколько из четырех твоих жен согласились убрать брачные метки? Сухо спросила я. 4. Выходит, Фостон Мейн вовсе не черный вдовец и не синяя борода. Просто так удачно 4 раза развелся, что никто в королевстве Рейвант и сам король не догадывались, как их лихо обманули. «Они меняли внешность с помощью магии?» — спросила я, на долю секунды допустив, что, возможно, еще сумею увидеть в зеркале собственное отражение, а не Ивонны. «Темная магия немилосердна, Ивонна!» — едва заметно улыбнулся он. «Большая жестокость просить женщину отказаться от отражения в зеркале». «А ты предлагал?» «Конечно». В его глазах появилась насмешка. 3 из моих бывших жен были влюблены и хотели создать семьи. 1 была влюблена в себя. И как они сейчас живут? Полагаю, что счастливо. Полагаешь? — хмыкнула я. Мы не поддерживаем связь, и я не слежу за их судьбой. Он обошел кровать и протянул раскрытую ладонь. «Помочь тебе спуститься?» «Ага. Хорошо полежали. Пора и честь знать». Молча подтянувшись к краю кровати, я сжала его руку и аккуратно, но без грациозности, какой отродясь не обладала, слезла на пол. Одернула длинный подол, пошарила ногами домашние туфли и влезла в них, примяв задники. Фостон указал мне в кресло. Пока я усаживалась, с невозмутимым видом он плеснул в бокалы вино, отдал один мне и развернулся. «Ты куда?» — насторожилась я. «Оденусь». «Нет-нет», — помахала я рукой. «Оставайся как есть. Ты меня ни капли не смущаешь». Обнаженного тела Фостон тоже не особенно стеснялся. Не сводя с меня пристального взгляда, словно считывал эмоции, он протянул свой бокал. «Отпразднуем радостное событие». Что для темного мага праздник, то для женщины из другого мира траур. Кто бы подумал, что он предложит по-тихому разъехаться. Запасного плана у меня не было. Мысли разбегались в разные стороны. Глубоко вздохнув, я изобразила улыбку, подозреваю крайне нервную, и чокнулась с бокалом Фостона. Хрусталь красиво звякнул. В голове отдалось тревожным колоколом. По вкусу вино оказалось похожим на хороший виски. По крепости тоже. Как раз для дурных новостей. «Крепкое?» — хмыкнул почти бывший муж. «Самое то для сегодняшнего праздника», — уважительно кивнула я. «Куда ты хочешь переселиться?» — оживленно, словно наш развод — дело решенное, — спросил он. «Выбери любую область Рейвенда. Может, хочешь уехать в Найри?» «Только на карте посмотрю, где это уютное местечко находится. Я должна ответить сейчас?» «Подумай до утра и начнем поиск дома». «Ты мне еще и жилье подберешь?» — присвистнула я. «Ты, оказывается, такой заботливый, мой дорогой супруг». «Почему я услышал в твоих словах иронию?» — отозвался он. «Потому что я действительно иронизирую». Одним махом я опрокинула в себя остатки вина, выдохнула и поднялась. На дорожку посидели. Пойду к себе». Не моргнув глазом, я забрала со столика графин с напитком и покосилась на бокал Фостона. «Тебе налить? Остальное заберу для серьезных раздумий». Он не возражал против нахального грабежа, только смотрел с интересом. «Надеюсь, завтра встретить вас в добром здравии, милая супруга», — прокомментировал он. «Не увлекайтесь. Варейское вино легко бьет в голову». «Не бойтесь, господин Мэйн. Завтра моя голова будет по-прежнему при мне», — отозвалась я, но возле дверей все-таки не удержалась и спросила. «Кстати, в замке есть магический проход?» «Какого рода?» «Открываешь дверь, и с другого конца королевства сразу попадаешь к спальне темного мага», — намекнула я, что романтическая обстановка не осталась без внимания. «Хочу заранее знать, не встречу ли в коридоре лишнюю женщину». «Не встретишь», — пообещал он, не подтверждая мою догадку, но и не опровергая существование такого прохода. «Дверь помечена крестиком?» «Доброй ночи, Ивонна!» Откровенно выставил он меня за ту дверь, которая крестом как раз помечена не была, но и без меток вход в нее теперь действительно оказался воспрещен. Если подумать, не очень-то и хотелось. «И вам!» «Крайне тихой ночи, дорогой супруг!» Я пообещала себе, что чуток понервничаю и пожалею себя, пока возвращаюсь в покое, но с истерикой не сложилось. Вдруг выяснилось, что варейское вино не только крепкое, но и коварное. Голова кружилась, в теле образовалась приятная легкость. В хмелю надо ловить момент и радоваться. Никак не истерить. Вот завтра, когда наступит похмелье, можно страдать и наносить миру тяжелые моральные увечья. А темным магам, владельцам замков и красивых мертвых озер, совсем не моральные. В середине освещенного коридора меня внезапно повело в сторону. Алкоголь выплеснулся из графина на пол и немножко на подол кружевной сорочки. Я схватилась рукой за раму картины, прислоненной к стене. Простыня начала слезать и постепенно открыла портрет Ивонны, замазанный чем-то черным физиономией и двумя дырками для глаз. «Вот теперь совсем обидно», — процедила я, разглядывая этот портрет банковского грабителя. Видимо, от возмущения в голове сложился план, как прописаться в замке и не оказаться в Найре. Возможно, место и неплохое, но название мне категорически не нравилось. В гостиной на женской половине по-прежнему царил бардак. Половина сундуков осталась неразобранными. Складывалось странное впечатление, что вещи из них пытались выползти на свободу. Свисали рукава, торчали полотенца и вылезали длинные шелковые чулки всех цветов радуги. После поисков папки с чистой бумагой и шкатулки с письменным набором комната вообще погрузилась в хаос. Но беспорядок, еще этим вечером бесивший неимоверно, вдруг стал не самой большой моей проблемой. Устроившись за столом, я размяла шею и начала строчить. Писала по-русски, быстрым и твердым почерком, не пытаясь изображать местный диалект. На втором листе, когда ночь разменяла третий час, за спиной раздался инфернальный шорох. Я резко оглянулась через плечо. За спиной привидением застыла растрепанная Рая в широкой ночной сорочке до самого пола. Клянусь, чуть инфаркт не поймала. «Хозяйка, ты чего завещание пишешь?» «Побольше подкрадывайся со спины. И придется написать», — укоряюще проворчала в ответ. «Я готовлюсь к серьезным переговорам. От них зависит наша временная прописка в замке. Начнем с малого, потом до постоянной доберемся. Сейчас главное — не спугнуть». «Кого?» Горничная вдруг принялась нервно теребить завязки на вороте сорочки. «Этого афериста». «Которого из четверых?» — осторожно уточнила она. «Того, который умеет колдовать. Остальные, мне кажется, что-то подозревают». «Ты о муже говоришь?» «Ага, муж», — объелся груш. Вспомнила я одну из любимых бабулиных поговорок и посмотрела в исписанные листы. «Хозяйка, груши вообще ни при чем!» Ни с того ни с сего уверенно заявила Рая. «В смысле?» «Твой муж за ужином объелся конины, оленины. Отнести ему целебных травок?» Объяснять Раисе, что ей была передана уникальная народная мудрость из другого мира, я посчитала лишним и мрачно усмехнулась. «Отнеси, сердобольная наша, травок для великодушия. Может, завтра другим человеком проснется?» Горничная поменялась в лице. «Хозяйка, что ж выходит, он тебя обидел? Помоги, двуединый, этот проклятый колдун тебе что-то сделал?» «Да что он мне сделает?» «А мог бы. Сейчас лежала бы довольная под подтянутым мужским боком, а не придумывала план, как остаться замужней, пока нас не разлучит смерть. Или другие убийственные форс-мажоры». В голове снова прогрохотало слово «развод», и захотелось прихлебнуть вина. «Ты поди еще плакала?» — допытывалась жалостливая горничная. «Раиса, с чего мне плакать? Я сама кого хочешь обижу», — назидательно проговорила я. «Потом догоню и еще раз обижу. Для профилактики рецидивов». «Чего?» — она озадаченно моргнула. «Слушай», — окончательно потеряв умную мысль, я с раздражением помассировала виски. Но умная мысль не вернулась. А от нее, между прочим, зависела моя хорошая жизнь в новом мире. «Сделай милость. Притворись до утра немой. А еще лучше спящий». В офисе все знали. Если Мария Александровна, грозно сведя брови, пристально смотрит в монитор и яростно барабанит по клавиатуре, как по печатной машинке, то лучше не лезть. Уничтожит и растопчет. Принтер со страху начнет плеваться бумагой, и ксерокс окочурится. Придется техников вызывать. Просто Раиса прежде не встречалась с моим темным ликом. «Хорошо», — покладисто согласилась она и указала на козетку, заваленную постельным бельем. «Я здесь подремлю». «Не надо меня караулить и стоять над душой!» «Так я полежу!» «И лежать над душой не надо!» «Но тебе нельзя сейчас оставаться одной!» — в отчаянии воскликнула она. «Можно!» — покачала я головой. «И нужно!» Последнее замечание Раиса открыто пропустила мимо ушей. С озабоченным видом, тихонечко напевая неясный мотивчик, начала перекладывать простыни с козетки в открытый сундук. «Тишина в зале!» — цыкнула я. «Ага», — согласилась она и тихо замурлыкала под нос. «Тишина! В зале полная тишина!» После выразительного покашливания горничная, наконец, угомонилась и скромно прилегла на козетку, спрятав ноги в длинном подоле. Когда я снова оглянулась через плечо, она уже сладко спала. Утром, вместо завтрака приняв чашку горького кофе, я усадила Раису за чистописание и разом почувствовала себя учителем младших классов. Она пыхтела, закусывала кончик языка, шмыгала носом и беспрерывно портила бумагу. Дальше двух пунктов мы не добрались, а худенькая стопочка листиков почти закончилась. Надежда постепенно покидала женскую половину замка. Поставив очередную кляксу, от отчаяния Раиса всплеснула руками и столкнула чернильницу на последние чистые страницы. «Прости, хозяйка!» — жалобно прошептала она и с опаской отложила перо, словно ожидала, что сейчас ей прилетит подзатыльник. «Зато я хорошо убираюсь!» Невольно в траурном молчании мы оглядели захламленную гостиную. Ночью я ударилась мизинцем об угол сундука и долго ругалась сквозь зубы. «Сейчас начну хорошо убираться», — тихонечко пообещала Раиса. Просить Хэллоуина о помощи не хотелось, но выбора не осталось. Пришлось перебрать каталоги, бережно упакованные госпожой Артис, найти тот, что перед свадьбой прислали из фарфоровой мастерской, и отправиться с подкупом к мужнину секретарю. Библиотека оказалась пуста. В косых лучах, пробивавшихся сквозь пыльные окошки, плавала пыль. От солнца на корешках некоторых фолиантов светились надписи. Мерцание было заметно даже через стеклянные витрины книжных шкафов. Через некоторое время, деликатно скрипнув, приоткрылась дверная створка и вошел Хэллоуин. «Светлого утра!» — поздоровалась я. Обнаружив новую госпожу Мэйн, стоящую со вкрадчивой улыбкой главной злодейки страшной сказки, он молча юркнул обратно в коридор. Дал дёру не иначе, как от большой радости, что свиделись до обеда. Вернулся скоренько, уже в полной боевой готовности. Натянул на расслабленное лицо кислую мину, прилизал волосы и застегнул все пуговки на черном пиджаке. «Светлого утра!» — рисковато произнес он. «Зашли с утра почитать?» «Зашли с утра к вам с личной просьбой», — объявила я. «Вчера господин Мэйн предложил мне разъехаться». «Уже?» — вытаращился секретарь, но откашлялся в кулак и вернул невозмутимо постный вид. «Да у нас тут вообще все очень быстро происходит». «Сама не поспеваю за новостями», — усмехнулась я. «Найдете полчаса?» «У меня много работы», — послал он меня почти прямым текстом, а сам уселся за письменный стол и решительно выдвинул ящик. Я принесла взятку. «Ваш муж мне прекрасно платит». «Да бросьте, Хэллоуин», — хмыкнула я. «Вы темный приспешник в ипотеке на 30 лет. Поди творите злодейские дела за еду». «Я получаю моральное удовлетворение», — оскорбился он. «От злодеяний?» — развеселилась я. «От службы. Она опасна и трудна». «Согласна. Перебирать бумажки в библиотеке очень опасно. За 30 лет можно такой радикулит заработать, что в старости не разогнешься. Поверьте, я сама через это проходила». Приблизившись к столу, вкрадчивым движением я положила перед секретарем каталог с разноцветными рисунками фарфоровой посуды. «Вам ведь нравится фарфор? Сможете заказать себе любой сервиз?» Он шумно сглотнул, на шее дернулся кадык. «И что я должен сделать?» «Помогите переписать документ для моего мужа. Нам предстоит важный разговор. Хочу быть во всеоружии». «Сервиз на 30 персон». Вдруг выдвинул требование секретарь. «Вы весь Рейвант решили из этих тарелок накормить?» — слегка опешила я. «На 6!» «На 12!» — заспорил он. «Ладно», — вздохнула я и специально потянулась к каталогу. «Сама перепишу». Просто у меня почерк неразборчивый». «Хорошо, страшная вы женщина!» Хэллоуин выдернул разноцветный буклет из-под моих пальцев. «На 6. Но не персоной меньше. И не пытайтесь заявить на него права, когда будете уезжать в лучшую жизнь». «Зачем мне ваши тарелки?» — не поняла я. «Каждая, буквально каждая новая хозяйка после ритуала обязательно увозила из замка или мебель, или посуду. А хозяин...» В его голосе прозвучала смесь отчаяния и возмущения. «Позволял им разворовывать хозяйство». «Я не претендую на ваш сервиз», — самым доверительным тоном уверила я. «В идеале мне вообще не придется отсюда уезжать». Мы встретились глазами. Хэллоуин вопросительно изогнул брови, и я заговорщицки кивнула, мол, дело говорю. «Приступим», — предложила ему. После первого пункта, написанного знакомым вычурным почерком, секретарь поднял голову и бросил на меня говорящий лучше любых слов взгляд. Я кивнула, молчаливо уверяя, что он не ослышался, и продолжила диктовать. Однако пристроилась сбоку, чтобы видеть, не пытается ли хитрый приспешник злодейски изменить текст по своему усмотрению. «Госпожа Мэйн», прослушав третий пункт, он отложил перьевую ручку и ослабил узел галстука. «Вы уверены?» «Уверена». «Хозяин меня проклянет», — вздохнул он, вновь берясь за перо и обмакивая его в чернила. «Мало вы себя цените», — покачала я головой. «Ему не нужен новый приспешник». «Конечно. Я ведь очень хороший секретарь», — вздохнул Хэллоуин. «И грамотный». «В смысле, Фостен наверняка пожалеет времени на обучение нового приспешника. Вы уже знаете все его закидоны, и он к вам привык. Проще будет вас не проклинать, а понять и простить». Секретарь скорчил кислую мину, пожевал губами и буркнул: «Диктуйте». На 6-м пункте, где рассматривался крайне важный вопрос интимных и прочих отношений, у него снова сдали нервы. «Пишите, господин Хэллоуин». Я ободряюще похлопала его по плечу. «Пишите». «Называйте меня Хэл», — вымученно промычал он. «После такого документа мы почти близкие люди». Пока дописал, успел покрыться испариной и красными пятнами, растрепать прилизанные волосы, засунуть галстук в карман пиджака и окончательно увериться, что сегодняшним солнечным утречком мы все встретимся с двуединым богом. Кто-то познакомится со светлым ликом, а приспешнику мирового зла, скорее всего, придется кланяться темному. Такая себе перспектива. «Благодарю», — с довольной улыбкой просматривая бумаги, произнесла я. «Как вы думаете, где искать вашего хозяина?» «В кабинете», — вздохнул он. «По утрам господин Мэйн разбирается с корреспонденцией. Вас проводить?» «Что вы, сама дойду. С чистой душой выбирайте сервиз». Я махнула рукой, давая добро на приступ транжирства. Вчера я выяснила, что в замке безопасно, если не пытаться вскрывать запертые на замок двери. Обещаю ничего не вскрывать. Кстати, папочку посолиднее дайте. Широкий коридор на мужской половине по-прежнему пестрел сочными крестами. Портреты Ивонны снова завесили простынкой, а метки никто и не подумал стереть. В кабинет Фостена я постучала громко и начала ждать. Сначала царила тишина, Потом муж с раздражением громко произнес, что можно входить. С места не сдвинулась. Дождалась, когда опустится ручка, и он лично откроет. «Светлого утра!» — с безмятежной улыбкой поздоровалась я и шагнула внутрь. «Спасибо, что подержал мне дверь!» Подвинувшись, глубокомысленно прокомментировал Фостон. Кабинет выглядел неприветливым, неуютным и сумрачным, несмотря на два больших окна. Казалось, свет с трудом пробивался в помещение. На глухих дверцах закрытых шкафов тревожным алым цветом светились вырезанные символы. И без меток крестов было очевидно, что соваться в шкафы не следовало. Одна стена, затянутая в кожаные обои с тиснением, оказалась абсолютно пустой, словно раньше возле нее стояла большая картина. По всей видимости, злосчастный портрет Ивонны Артис. «Смотрю, ты источаешь энергию», — хмыкнул Фостон. «И готова продолжить наш вчерашний разговор», — заявила я. Он указал на невысокое кожаное кресло напротив массивного письменного стола и неожиданно запер дверь на ключ. Видимо, не хотел, чтобы нам помешали. Усевшись как можно удобнее, в смысле нормально, а не на краешек сиденья, я пристроила на коленях черную папку и дождалась, пока муж займет место хозяина кабинета. Невольно взгляд зацепился за кинжал с костяной ручкой и длинным острым клинком, лежащий на бумагах. Видимо, Фостон вскрывал им письма, но, подозреваю, с таким же успехом использовал для темных ритуалов. Или как колдуны творили черную магию? Продемонстрировать ведь отказался? «Выбрала место, где хочешь жить?» — спросил он и начал складывать письма. «В Рокнесте», — ответила я. «Прекрасный выбор», — машинально похвалил Фостон. «Абсолютно с тобой согласна». Он замер на мгновение, поднял голову и вперил в меня острый взгляд. «Ты сказала Рокнест?» «Полагаю, теперь ты меня слышишь», — с издевательской улыбкой заключила я. И, приподняв папку, привычно сложила ногу на ногу. «Начнем разговор». Усмехнувшись, Фостон откинулся в кресле, уперся локтями в подлокотники и сложил пальцы домиком. «Я весь внимание, госпожа Мейн». В светлых глазах действительно светился интерес. «Правильно ли я понимаю ситуацию?» Тщательно подбирая слова, заговорила я. «Как только мы разведемся, и для светского мира ты снова станешь вдовцом, твой дорогой дед дождется конца траура и в следующем году найдет очередную невесту. Сколько раз ты собираешься жениться?» «Пока королю не надоест», — с ироничной улыбкой ответил он вопросом на вопрос. «А если ему не надоест, то в конечном итоге король стар и тоже смертен», копируя его насмешливый тон, заключила я. «Но пока он с нами и женит внуков, каждой новой супруге ты будешь предлагать свободу и щедрые отступные. Все верно?» «Я могу себе это позволить», — протянул Фостон. «Не спорю». Я подняла ладони в располагающем жесте. «Но ты решил обеспечить жильем и счастливой жизнью всех незамужних аристократок королевства?» «Очевидно. Если раз за разом делать одни и те же шаги, получишь тот же самый результат. У меня появилось отличное решение вашей проблемы, господин Мейн. И оно сильно облегчит вам жизнь». «Продолжай», — медленно кивнул он, поглядывая на меня из-под ресниц. я готова остаться в замке и изображать твою жену», — объявила я с таким видом, словно делала ему огромное одолжение. «Будем жить, как добрые соседи, а при острой необходимости разыгрывать нежно влюбленных супругов. И когда ты овдовеешь, станешь так искренне горевать по обожаемой пятой жене, что даже у короля не повернется язык заговорить о новой женитьбе. Что скажешь?» «Неожиданное предложение», — резюмировал он после паузы, за которую у меня успели вспотеть ладони. «Зато оно явно лучше твоего». «И как долго ты предлагаешь изображать крепкую семью?» 3 года», — не моргнув глазом, объявила я. Фостен буравил меня пристальным взглядом, словно пытался угадать мысли и понять, на чем его пытаются наколоть. «Зачем тебе это, Ивонна?» — наконец прямолинейно спросил он. И вдруг стало ясно, что задвинуть речь про гуманизм и сочувствие к измученным женитьбами темным магам с дурной репутацией не удастся. «Буду честной». «Пожалуйста», — кивнул он. «Я вышла замуж не за тебя, Фостен, а за твой замок у озера». Воцарилось дивное молчание. «Согласна, чтобы переварить правду, иногда нужно время». «Это многое объясняет», — наконец насмешливо проговорил он. Поднявшись, я протянула ему увесистую папку. «Здесь соглашение о добрососедских отношениях. Ради справедливости я постаралась учесть твои интересы тоже». С самым серьезным видом Фостен забрал папку, раскрыл и вытащил 3 худеньких листочка, исписанных Хэллоуином. «Знакомый почерк», — прокомментировал он, очевидно, не принимая всерьез происходящее. «Твой секретарь продался мне за сервиз», — довольно улыбнулась я и попыталась закончить переговоры. «Не надо решать немедленно, спешки нет. Возьми паузу и хорошенько обдумай». «Сядь», — вкрадчиво приказал он, перебив меня на полуслове. «Ладно». Без споров я опустилась обратно в кресло и расправила на коленях юбку. «Можно и без пауз». Кабинет погрузился в тишину. Фостен внимательно читал и, сам того не замечая, неслышно постукивал по крышке стола. Из-под пальцев вылетал заметный невооруженным глазом темный дымок. Увидеть проявление самой магии, которая заставляла людей цепенеть, оказалось странным. С виду мужик и мужик, а пальцы-то у него дымятся. С другой стороны, хорошо, что дым идет не из ушей. От восхищения моим умением составлять соглашение. Потускневшая брачная метка на мужниной руке напоминала бесформенную кляксу. Вроде как невеста перед алтарем запуталась, чисто по-женски психанула и все замалевала черным. В принципе, приблизительно так и произошло, но я не психовала, а не могла скопировать знак. Вышло художественное пятно. Невольно посмотрела на свою аккуратную метку, похожую на сложный китайский иероглиф. Ну, извините. Китайский наше величество не изучало и в магических мирах раньше замуж не выходила. Предупредили бы заранее, что придется заниматься каллиграфией, потренировалась бы. А так, что вышло? Но новобрачная очень старалась. «У меня вопрос», — вымолвил Фостен, глянув в последнюю страницу. «Я слушаю». «В каком пункте учтены мои интересы?» Он приподнял брови, ожидая ответа. «Ну как же?» — изобразила я удивление. «В третьем пункте написано, что я полностью беру на себя заботу о замке, обязуюсь следить за порядком, управлять прислугой и вести домашнее хозяйство». «Еще в третьем пункте написано, что деньги на содержание замка должны выделяться каждое первое число месяца, а наличные расходы хозяйки замка — каждое пятое и двадцатое число». «А что тебя удивляет?» — развела я руками. «Хозяйственный взнос, потом аванс, дальше основная сумма моего содержания». «С ежегодным повышением». «Ты подписал его в брачном соглашении». «Жалование слугам платится отдельно», — напомнил Фостон. «Ты готов платить каждой аристократке в королевстве за развод? А на жене и слугах хочешь сэкономить?» — почти возмутилась я. Мы встретились глазами. Он вздохнул и снова посмотрел в бумагу. «Пункт 6», — прочитал он. «Мы оба имеем право на личную жизнь, но исключительно вне замка. Иначе штраф». «Не хочу однажды завтракать с незнакомой женщиной из твоей спальни», — спокойно пояснила я. «Но почему штраф прописан только для меня?» — сухо спросил он. «А если ты приведешь мужчину?» «Я не планирую заниматься личной жизнью, пока живу в Рокнесте». «Еще тут указан штраф, если я попытаюсь тебя соблазнить. А если меня захочешь соблазнить ты?» «С чего бы?» — презрительно фыркнула я. «У меня нет привычки приставать к мужчинам». «Неужели?» Он изобразил удивленную улыбку, беспардонно намекнув на вчерашнюю осаду мужской спальни. «Откуда мне было знать, что ты заранее простил все брачные долги? Предупреждать надо, я бы не слонялась ночью по замку», — зароптала я. «Лучше обрати внимание на 7-й пункт, где обязуешься не применять ко мне темную магию». «Обратил», — согласился Фостон. «Он важный. Прочти внимательно». «По слогам?» — хмыкнул он. «И 2 раза». «Тут есть вещь куда интереснее, в самом низу страницы». Он тряхнул листами. «Мелким шрифтом и со звездочкой». «Заметил, да?» — кисло пробормотала я. Внезапно в воздухе между нами вспыхнула красная точка. Она запорхала, и в пустоте, словно из-под острого кончика перьевой ручки, начали проявляться светящиеся буквы. Наконец, строчка возникла полностью. «В случае, если супруги не объявили о разрыве соглашения за 6 месяцев, то оно само собой продлевается на 1 год». С выражением продекламировал Фостон. Я кашлянула и пояснила. «Обычный пункт в договорах». «А почему так мелко накорябан? Как только Хэллоуин глаза не сломал». «Потому что не самый важный». Между нами воцарилось молчание. От надписи, горящей в воздухе, внезапно начали падать крупные черные капли, словно плавился воск или стекала горячая смола. Они соприкасались с поверхностью стола и исчезали. Фостон щелкнул пальцами. Строчка погасла, как отключенная от розетки гирлянда, и в воздухе заклубился сизый дымок. «Ивонна, и ты хочешь, чтобы я подписал это соглашение?» «Да», — кивнула я.